Сегодня мы достаточно хорошо представляем себе, как человек видит, как информация поступает в головной мозг из глаза и как устроен сам глаз. Ну, это и я знаю. По бокам белок, в середине цветной кружок, а в его центре черный зрачок. Ты правильно описал ту часть глаза, которую мы обычно видим. Но на самом деле глаз человека – это шар. Поэтому этот орган называют глазным яблоком. На передней части глазного яблока расположена цветная радужная оболочка. У разных людей она разная – серая, синяя, зеленая. Еще бывает коричневая. Такие глаза называют карими. Радужная оболочка состоит из мышц, которые могут сжиматься и расширяться, уменьшая и увеличивая зрачок. Почему же зрачок сам этого не делает? Зрачок вообще ничего делать не может, потому что это просто отверстие в радужке. Через него лучи света попадают на хрусталик, расположенный сразу за отверстием зрачка. А для чего нужен этот хрусталик? Чтобы увидеть предмет, мы должны передать информацию о нем, его изображение, в мозг. Сам понимаешь, для того, чтобы передать в мозг изображение слона, оно должно быть маленьким, уменьшенным. Вот этим уменьшением и занимается хрусталик. Он похож на уменьшающую линзу. Только в отличие от стеклянной линзы, хрусталик может становиться то более, то менее выпуклым. Это нужно, чтобы хорошо видеть и вдали, и вблизи. Да чего же все в нас удивительно устроено, как в сказке. На мир цветной и сказочный внимательно смотри. Тебе поможет яблочко с хрусталиком внутри. Дядя Кузя, а уменьшенное изображение получается внутри глазного яблока? Точнее, на его стенке, противоположной зрачку. Там расположена сетчатка. Она состоит из светочувствительных клеток, рецепторов. Рецепторы сетчатки не одинаковы. Одни похожи на палочки, а другие на колбочки. Их так и называют палочки и колбочки. Благодаря палочкам человек способен видеть в сумерках. А вот колбочки позволяют видеть днем. Еще с помощью колбочек человек различает цвета. И все эти палочки и колбочки посылают в мозг картинку? От рецепторов по зрительному нерву информация об изображении попадает в кору головного мозга. Вот только изображение получается перевернутым вверх ногами. Почему? Чтобы понять это, надо изучать физику. Когда ты станешь старше, ты, конечно, легко разберешься, почему хрусталик переворачивает изображение предмета. В этом тебе поможет твой мозг. Он же помогает тебе видеть мир не перевернутым кверху ногами, а нормальным. Головной мозг разворачивает полученное изображение и расшифровывает его, понимает, что это такое. Только когда мозг справится со всеми этими задачами, ты сможешь понять, что же ты видишь перед собой. Чивостик, что случилось? Почему у тебя слезы? Мне что-то в глаз попало. Ух, прошло. Наверное, соринку слезой вымыло. Тебе помогли слезные железы, которые помещаются над каждым глазом. Да они только плаксам нужны. Нет, слезные железы нужны всем. Слезы защищают глаза и поддерживают их влажными. Так организм сам заботится об их здоровье. Молодец! Увы, этого недостаточно. Глазам приходится очень много работы, ведь большую часть знаний об окружающем мире мы получаем с их помощью. Поэтому глаза и зрение надо беречь. А как это делать? Это совсем не сложно. Запомни, чем бы ты ни занимался, твое рабочее место всегда должно быть хорошо освещено. Но свет при этом не должен падать прямо в глаза. Конечно, а то он будет слепить. Правильно. Когда ты читаешь, рисуешь или пишешь, не наклоняйся слишком низко. Не стоит привыкать читать в транспорте или лежа. А еще очень вредно подолгу, без перерыва смотреть телевизор. Или глядеть в экран компьютерного монитора. Глаза от этого переутомляются, им нужно давать отдохнуть. И в это время можно что-нибудь послушать.